Ужас какой! Мне реально стало жутковато, и как остановили. Пришлось взрывать звезду. Системы гроб больше во вселенной не существует. Даже в виде пыли. С тех пор действует строжайший запрет на эксперименты со стабильными нанитами вне стен специализированных заведений. Все равно, не похоже это на неправду. Слишком много упоминаний. Все еще сомневался я. Поройся у себя в архивах. Предложил, может это какая-то устаревшая технология? Вспомни корабль пиратов. Будем называть его так. Ведь ты определил, что сначала прилетел чуть ли не нулевое поколение. Затем второе. Развиваются. Поиск в базах данных, сообщил Намат металлическим голосом и замолк. Я его не торопил. Есть совпадение. Минут через пять проснулся Искин. Вопросительный знак. Похожие изделия ставил Кланрара на свою продукцию, ответил Намат. Поподробнее, Кланрара специализировался на биологических исследованиях. Их биозаводы могли вырастить практически все. От домашнего зверька, размером с ноготь, до космического корабля, и он оставался живым. Биохимическая лаборатория на рейдере, производство этого клана. Что, они кораблям нейросети втыкали? Не понял я. Наибольшим спросом среди продукции Кланрара пользовались слуги. Как стандартные модели, так и выполненные по индивидуальному заказу. Для того, чтобы слуги могли по минимуму взаимодействовать с оборудованием Джори, им устанавливались подобные поделки. Функционал, сильно урезанный. Никакого выбора. Если ты солдат, то ставится сеть для солдата. Если пилот, для пилота. Если проститутка, я навострил уши. Помимо сети для горничной добавляется внешний модуль на желание угодить хозяину любым способом. Все нейросети подобного рода были жестко привязаны к хозяину на полное подчинение. Это же рабство. Пробормотал я, задумавшись о словах Намада. Вещь не может быть рабом. Возразил Искин, вещь, это вещь. Глубоко. Ты сейчас лежишь на кровати, выполненная из мертвой древесины. Кровать, это рабыня? Нет, конечно. Возмутился я. Точно так же и слуги не могут быть рабами. В свое время их сконструировали и собрали из цепочек ДНК, как и эту кровать из досок. Кровать, по крайней мере, не проявляет признаков живого организма. Каких? Заинтересовался Намат. Ну, стушевался, она не ходит, не дышит, не потребляет пищу, не размножается. Это все, уточнил Намат, если я тебе скажу, что существуют формы жизни, которые тоже не обладают теми функциями, что ты перечислил, но при этом являются живыми организмами, ты мне поверишь. Вот же из скиндальной разведки, ругнулся я про себя. Поверю, буркнул я, в таком случае, по новейшей версии возникновения разумных, мы все слуги сеятелей. Да, просто согласился Намат, чем сразу же свел спор на нет. Хрен с ними, с сеятелями. Вернулся я к началу, если учитывать данные, полученные у тебя из архивов, версия о наличии поколения нейросетей Содружества и их узкой специализации подтверждается. В таком случае, да, согласился Искин. Немного помолчал и как-то робко спросил, Стас, ты еще не изменил свой план? Нет, ответил я, с чего бы. Риск при использовании артефакта изначальных довольно велик. Может быть, стоит всем вместе покинуть систему на корабле пиратов? На Земле есть такая поговорка. Не надо складывать все яйца в одну корзину, ответил я Намаду. Так что пойдем двумя путями по спасению человечества. В таком случае тебе придется постоянно учиться, ибо информация – это единственное, что ты сможешь взять с собой, сказал Искин, и самый оптимальный выбор конфигурации для твоей нейросети будет, ученый-исследователь, позволяет быстро усваивать и обрабатывать большие объемы информации. Для Виталия и других землян единственный вариант – диверсант-разведчик. Только эта конфигурация может подделывать идентификатор сети и передавать по запросу ложные данные о носителе. Неплохо. Присвистнул я. Это у вас любой Джори мог выбрать такую сеть себе? Нет. Установочные из киносетей с подобной конфигурацией доступны только разведподразделениям флота СБ. А я, рейдер дальней разведки. В любом случае, без знаний даже такая конфигурация бесполезна. Кстати, я решил заняться инвентаризацией. Просвети меня, сколько у тебя есть установочных комплектов для сетей, какие базы знаний в наличии и на чем, в конце концов, мы будем штурмовать пиратов, не сачком же их ловить по всему космосу. 15 установочных комплектов для сетей, принялся докладывать Намат, тройной резерв по числу экипажа, для управления такой огромной дурой требуется всего 5 человек, не поверил я, рейдер полностью автоматизированный, теоретически, способен функционировать самостоятельно, пояснил Искин, действует запрет на гиперпрыжок, применение оружия и восстановление работоспособности без приказа капитана либо владельца. Хотя наличие разумного с изученными профильными базами знаний заметно повышает функциональность служб. Ей ясно. Протянул я, шеф. Окликнул меня Пом, нагло подслушивающий нашу беседу. Намат сказал без приказа. Уточни, для этого капитан или владелец обязан физически присутствовать на борту. Я переадресовал вопрос и получил ответ. Нет, лицо, обладающее полномочия отдавать такие приказы, может находиться в пределах одной звездной системы с кораблем. Твое присутствие на борту было необходимо для того, чтобы пройти процедуру вступления в права нашедшего. Продолжай. Что по базам? На данный момент на моих носителях и двух резервных копиях в виде инфокристаллов имеются следующие пакеты. Пилот, штурмовик, инженер, диверсант, исследователь. Все до третьего уровня. Немного гордо сказал Намат. Все? Разочарованно спросил я. Необходимы пояснения. Произнес Намат. Неизвестно как там в мифическом пока содружестве. Разумный, изучивший первый уровень базы знаний, становится высококлассным специалистом в своей профессии и неплохим работником в смежных. У Джори не было разделений на пилотов по классам кораблей, а инженерные службы не делятся на техников и, собственно, инженеров. Так, изучив первый уровень базы пилот, ты приобретешь знания и навыки, как непосредственно пилотировать корабли всех классов, от легкого внутрисистемника до сверхтяжелого линкора, как через Искин, так и в аварийном, ручном режиме, как рассчитывать гиперпрыжки, как вести бои, эскадренные и индивидуальные, как пользоваться вспомогательным оборудованием, например, ручными эскинами. Станет полностью функционален пилотский скаф. Кроме того, сможешь самостоятельно произвести ремонт критических повреждений. Фига себе, и это первый уровень, не поверил я. Да, подтвердил Намат, боюсь представить, что там на втором и третьем. Более углубленные знания уже изученного и новые дисциплины. У каждой профессии свои. Вообще до третьего уровня кто-то добирался? Полюбопытствовал. Третий – это для узких специалистов, либо для командного состава. Пояснил Искин, у капитана был изучен исследователь во втором уровне. Остальной экипаж ограничился первым. Обучение занимает много времени и отвлекает экипаж от поставленных задач. Но тебе будет необходимо изучить все специальности хотя бы в первом уровне. И начать и тебе, и Виталию предлагаю с диверсанта, или штурмовика. Довольно странный выбор. Пробормотал я, вообще-то я думал, что мы, для начала, научимся летать. Для штурмовика или диверсанта эти знания идут в обязательном пакете. Любой абордажник, как и диверсант, должен обладать знаниями по пилотированию средств высадки, а также знаниями, как лучше подобраться к вражескому кораблю, или произвести высадку на планету, чтобы не быть обнаруженным и сбитым. Тебе виднее, согласился я. Кстати, как у нас со средствами доставки? Крылья Эльмы обладают собственным малым флотом, состоящим из 12 сотен ботов непосредственной обороны и нападения, двух корветов поддержки, четырех абордажных и четырех штурмовых ботов, двух грузопассажирских и двух исследовательских ботов для агрессивной среды. Кроме того, на борту находились два шаттла гражданской специальности. К сожалению, летная палуба и места крепления корветов оторвались от моей части и точное состояние их неизвестно. Буксир, находящийся в астероидном поясе, приписан к добывающему комплексу и к флоту рейдера не относится. Фига себе, зубастый. Ошарашенно произнес я, постой, понимаю, боты. Понимаю, шаттлы, но корвет – это, если не ошибаюсь, что-то среднее между фрегатом и эсминцем, и нифига не маленькое. 328 метров в длину, 151 метр в самой широкой части и 88 в самой высокой. Подтвердил Намат, корветы типа гончая входят в силы непосредственной обороны рейдера. В транспортном положении являются частью его корпуса. При входе в системы с уровнем опасности выше зеленый сбрасываются для доразведки и патрулирования в автоматическом режиме. Также могут действовать как самостоятельные единицы. Экипаж – 2 человека. Длина прыжка, в зависимости от плотности звездных систем, в среднем – 5-7 систем. Запас хода – 15 прыжков. Автономность – 98 земных суток. Для совершения межсистемного прыжка необходим разумный на борту. На момент атаки крылья Эльмы обладали одним корветом в конфигурации артиллерийской поддержки и противокосмической обороны и одним в конфигурации радиоэлектронной борьбы, разведки и целеуказания. Во время удара находились на своих транспортных местах, 330 метров в длину. Воскликнул я, а какая длина у самого рейдера? «Чуть меньше 11 земных километров», — ответил Намат. «Тактико-технические характеристики, а также список оборудования будут предоставлены в виде файла, как только развернется нейросеть. 11 километров. Офигел я, да это городок небольшой, и это средний рейдер. Это средний рейдер на основе среднего крейсера», — подтвердил Намат. «Большинство помещений не являются жилыми и предназначены для складских, исследовательских и производственных мощностей. Боюсь представить себе рейдеры большого класса», — пробормотал я, а затем задумался. 11 километров – это много или мало? С точки зрения человека – очень много. С точки зрения даже не Вселенной, нашей галактики Млечный Путь – это даже не пылинка и не атом. Так, субатомная частица. Да, она рукотворная, высокотехнологичная и способна передвигаться в межзвездном пространстве, что поражает мое воображение и кажется мне просто невозможным. Интересно, поверил бы кроманьонец, глядя на Останкинскую телебашню, или на башню Эйфеля, что это может построить человек, да он бы от обычной пятиэтажки в ступор встал. Вся разница в технологиях. А вот какими технологиями обладали Джори, можно узнать только в процессе обучения. Так что, как завещал еще дедушка Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Глава 7. Пошел уже 15-й месяц дикой гонки со временем, которую мы с Виталием называем обучением. Интересная и забавная эта штука, как мы и рассчитывали. Намат притащил нас тогда к себе и засунул в медкапсулы. Через 10 минут достал и объявил, что по всем показателям Джори, мы из себя ничего не представляем в серой массе. Абсолютно средние показатели по всем параметрам, а по уровню пси и физическому состоянию так и ниже среднего. Нечего нос задирать, но нейросети встанут и развернутся, и то хлеб. Только сначала подлечить надо, ибо организмы потрепаны уж очень сильно. Почесав в затылке, я попросил на меня ценные картриджи не переводить, так, подшаманить слегка, чтоб не сдох в процессе обучения. Если оператор артефакта все равно ласты склеивает при активации, какой смысл? А вот Виталю, по полной чистить. Тот согласно кивнул. Намат слегка побурчал, но все-таки был вынужден со мной согласиться и вновь загнал нас в капсулы. Поднявшись в следующий раз, перед глазами увидел полупрозрачное меню, написанное абсолютно непонятными крокозябрами. Установщик встал штатно и предлагал выбрать конфигурацию на языке Джори, который мы абсолютно не знали. С подсказками Намада и Пома выбрал нужный пункт, подтвердил, после чего меню исчезло. Глянул на сидящего в капсуле Виталия, после чего долго ржал. Не ну а чё, ложился мужик за 40, встал 20-летний юнуш. Прям сказка «Конёк горбунок» копирайт, Ершов П. Сначала Виталя не понял причины моего веселья, я-то остался прежним визуально, около 40, может быть следы длительных возлияний на лице немного сгладились и морщины некоторые со шрамами исчезли, ну и самочувствие, как у молодого. А когда понял, взбеленился и потребовал вернуть прежнюю морду лица. А то как он в следующий раз на глаза своей благоверной дочек покажется, Намат побурчал, но сделал. Я внес рац. Предложение по удалению с тела волосяного покрова ниже ресниц, с последующим запретом на их рост. Даже не покидая капсул, мы улеглись обратно. На разворачивание сети и формирование дополнительных модулей потребовались сутки. Все это время провели в капсулах, которые старательно снабжали нас строительным материалом для нанофабрик. Так как мне необходимо было усвоить как можно больше баз, мне посоветовали оставить один слот для пси-импланта, поставить один модуль на распараллеливание сознания, а все остальные слоты занять модулями для помощи в усвоении знаний. Что-то типа улучшения на интеллект, но это не совсем правильно. Ума эти модули точно не добавляли. Заодно Намат взял генетические образцы и отправил их в биолабораторию для выращивания пси-имплантов. Сами пси-способности пробуждать пока не стал, хотя мог. Пояснил, что мы, без соответствующего обучения и контроля, будем как обезьяны с гранатами. Моя предрасположенность к эмпатии и телепатии просто может меня свести с ума, когда я окажусь среди людей. Ну а Виталя с его телекинезом такого натворить может. Так что пси, только после установки и развертывания соответствующих имплантов, они и защитят, и проконтролируют, и обучат пользоваться. Джори с детсадовского возраста обучаются своим способностям. Мы же в этом смысле, полноценные дикари. После чего отпустил погулять на недельку, дабы привыкли к нейросети, познакомили со своими эскинами, самостоятельно попробовали изучать базы в разных режимах, для чего нам, кроме профильного диверсанта, была скинута что-то типа инструкции к самой нейросети, спецификация на рейдер и общеобразовательная база по истории Джори, включающая в себя языковой пакет. Ушлый Виталик, услышав про языковой пакет, задал несколько наводящих вопросов и попросил сформировать такой же из основных языков Европы, добавив к нему корейский, японский и китайский. «Всегда хотел полиглотом быть», — пояснил он на мой недоуменный взгляд. «Ну, хотел, и ради бога, а я призадумался. Если все, что я смогу взять с собой, это информация, то мне такой пакет в прошлом точно не повредит, и не только языковый. Ну это потом будем думать, когда пиратов изловим, или они нас». Прошерстив интернет, Намат составил пакет за какой-то час. С китайским вышел небольшой затык, уж слишком там много диалектов. Решили не выделываться и закачать общегосударственный, путунхуа. Пока облачались в скаф и выучил в фоновом режиме инструкцию к нейросети, сразу стало понятно, как с ней взаимодействовать и как настраивать. Ибо, руководствуясь правилом, русский человек инструкцию открывает только тогда, когда аппарат уже можно на свалку нести, чуть сеть в перезагрузку не загнал под гневные вопли пома. Не догадался он сразу с ней синхронизироваться, а потом уже поздно было. Сердце грело только то, что не я один такой умный. Виталя сделал то же самое. Пока добирались до шаттла, усвоилась инструкция по рейдеру. Созданный на базе тяжелого крейсера, рейдер поражал своей разрушительной мощью и практически неограниченной автономностью. Достаточно сказать, что, вися на орбите, дня примерно за три, такой рейдер был способен превратить континент размером с Австралию в ровную поверхность из спекшегося грунта. А если использовать торпеды с кварковыми зарядами, то и планету разобрать на несколько отдельных кусков. И это еще не самый мощный корабль в составе флота Джори. Линкоры класса «Разрушитель» запросто могут уничтожать звезды, что и продемонстрировали в системе ГРОК. 11-километровый корпус рейдера представлял из себя шестиугольную призму с утолщением в кормовой части, где находилась главная двигательная установка, использующая гравитационные поля в звездных системах, а также вспомогательный силовой агрегат из кластера плазменных двигателей. Практически все корабли Джори приводились в движение подобным тандемом. Исключение составляли дроны, из-за малых размеров имеющие только плазменные движки. Крылья Эльмы могли похвастать тоннельными, 405-миллиметровыми орудиями главного калибра, стволы которых проходили практически через весь корпус и которые были способны разогнать полуторатонные болванки из сверхтвердых металлов до субсветовых скоростей. Скорострельность, правда, не особо. Два выстрела в минуту. Ну, собственно, это длинная рука, способная достать противника на противоположном конце системы, и большая скорострельность ей не особо нужна. Если попадет с первого залпа, и линкору Джори не поздоровится. А вот чтобы попал, и нужен корвет разведки и целеуказания. Для боя на средней дистанции использовались 8 плазменных орудий и 8 лазерных излучателей, расположенных в выдвижных башнях. Ближнюю оборону обеспечивали лазерные и кинетические пушки, разбросанные по всему корпусу. Батареи противокорабельных торпед, способные совершать варп-прыжки в пределах системы и выходить у противника под носом. Противокорабельные ракеты и ракеты непосредственной обороны. Броня, щиты, маскировочные поля, всевозможные сенсоры обнаружения, модули гипер- и квантовой связи. Казалось, такого левиафана победить в принципе невозможно. Однако, валяющийся разломанный на 4 части корпус на поверхности спутника Марса ясно показывал, что в этом озере, под названием Космос, водится рыбка позубастее. Всего 2 удара было достаточно для того, чтобы превратить все это великолепие в груду высокотехнологичного хлама. Автономность рейдера обеспечивали средние производственные, добывающие и преобразовательные комплексы. Последний предназначался для добычи топлива для плазменных двигателей из атмосферы холодных газовых гигантов, которые еще надо умудриться найти, ибо в большинстве систем газовые гиганты предпочитали селиться на ближних к звезде орбитах, так называемые горячие Юпитеры. А топлива надо было много, ибо дроны пили его как рыба воду. Заинтересовал меня и средний производственный комплекс. Воображение рисовало что-то среднее между автоматической линией сборки автомобилей и советским цехом завода тяжелой промышленности. Вспышки сварки, гул пресса, визг сверлильных и фрезерных станков, приглушенный мат дроидов. Ничего подобного. Нанотехнологии. Чан, куда подается сырье и камера, откуда изымается готовое изделие. Все остальное делают наноботы. Единственная загвоздка как раз в сырье. Желательно, чтобы оно по своей структуре было как можно ближе к изделию. В принципе, наноботы могут и преобразовывать структуру материала, но при этом производство становится очень энергозатратным. На земле сказали бы, золотым. Особенно, если исходник и конечный результат отстоят далеко друг от друга в таблице соответствий материалов. Эдакий продвинутый аналог таблицы Менделеева. Если рядом, то еще терпимо. Если на разных концах, лучше забыть о преобразовании и поискать подходящий ресурс, либо выбрать другое изделие. Ну а так, свинец в золото комплекс превратит без проблем. Только зачем, когда этого золота в космосе хоть задницей вкушай? Было всего два невосполнимых ресурса, которые рейдер не мог произвести на месте. Это искины, а их на корабле использовалось дофига, и фокусирующий кристалл для гиперпривода. Соответственно, тройной запас кристаллов, тройной запас для вспомогательных и десятикратный для искинов, использующихся в дронах, валялся где-то на складах в оторванной части рейдера. В шаттле поставил на изучение лингвистический пакет. Забегая наперед, похвастаюсь, что был выучен за 12 часов в фоновом режиме. Витали понадобилось полтора суток, но это объяснялось тем, что моя конфигурация нейросети была заточена именно на обучение. Так что, если в обучении я Виталю обгонял в среднем в два раза, на практических занятиях он меня всегда уделывал. Диверсант-разведчик хренов. На землю спустились очень удачно. Ночь с субботы на воскресенье. Лето. Народ на природе шашлыки под водку и коньяк жрет. Шаттл высадил нас в ближнем Подмосковье где-то за Реутовым. Нашел пятачок, от которого вела грунтовка, и скинул. Постояли, подождали, пока машина оттает, ибо грузовой отсек шаттла не обладал системой жизнеобеспечения и, соответственно, не отапливался. С замиранием сердца крутанули ключ зажигания. Поджира испытания абсолютным нулем выдержал с честью. Чихнул, пыхнул, скрижетнул чем-то и затарахтел. Сначала истерично, но вскоре обороты выровнялись. Заметил, что Виталя сидит за рулем мрачнее тучи. Спросил, в чем дело. Друган поделился опасениями оставлять семью надолго. Да и финансов было бы неплохо оставить, а тут такая засада. «Слушай», — сказал я тогда, — «а давай мою квартиру продадим, а я бабло тебе переведу, вернее, Гале». «Да ты чего, квартиру?» Виталя все еще мыслил старыми категориями. «Виталь», — напомнил я ему, — «через 3 года здесь не то что квартиры, здесь планеты не будет. Ау, очнись. Деньги, золото, бриллианты, вообще любые материальные ценности, тлен. Сейчас эта поговорка верна, как никогда. Если мне понадобится сумма маленькая, я со своим помомытенью в любой момент могу подломить любой банкомат, в любой точке планеты. Так, стоп, смотрю, повеселел, увидел выход из положения. Нет, братец, если не хочешь дополнительных проблем для своих создать, то Галя должна получить абсолютно законные средства. Ну да, согласился Виталя, а сам где будешь кантоваться? Если в отпуск на планету захочешь, если захочу в отпуск на Землю, то уж всяко разно не в Москве. Хмыкнул я, есть на нашем шарике и поинтереснее места. А если по делам, гостиницы еще никто не отменял, так что не парься. Лучше вспомни толкового риэлтора, чтобы клиента нашел мигом и сделку за неделю закрыл. Сам понимаешь, цену ломить не буду от слова совсем. Повеселевший Виталя придал лицу задумчивое выражение. Когда тебя не особо волнует цена продажи недвижимости в Москве, клиенты находятся очень быстро и сделки проходят молниеносно. Через 3 дня я уже навсегда покидал родную трешку с пакетом в руке, в котором нес винты со своего компа и фотоальбом, все, что я забрал из квартиры. Сделка происходила через банк, Галина была предупреждена, хотя вначале и охренела от такого щедрого предложения. Пришлось ей наплести с 3 короба, что я уезжаю на ПМЖ в те края, куда Виталий едет в свою секретную командировку. А там солидное предприятие предоставляет абсолютно бесплатно жилье для своих сотрудников в вечное пользование. Неподготовленная ложь сыграла злую шутку, супруга Виталия напридумывала себе бог знает что, и супругу пришлось половину ночи успокаивать жену и клятвенно обещать ей, что он не едет в далекую Африку к страшным каннибалам-контрабандистам нелегально добывать алмазы, и его втихую не шлепнут. Успокоили Галину только слова, произнесенные значительным тоном. «Министерство обороны. Миссия абсолютно секретная. Больше ничего не могу сказать, дорогая. Извини». К слову, то, что Виталий являлся майором запаса, Галина знала. Познакомились они намного позже того, как Виталий уволился из армии. Служил он техником в ВВС, но кто из женщин достоверно разбирается в родах войск? Для большинства что ВВС, что ПВО, что ГРУ, все едино. Военный, как бы там ни было, прямо в банке состряпали договор, по которому мне на карточку перевели 500 тысяч, а все остальное, минус налог. Насчет Гали, нотариус поставил свою закорючку, получил мзду и был таков. Все, теперь со стороны закона к Галине не подкопаться. Отметили это дело в кафешке, ночевал у них. Оставшиеся дни развлекался тем, что просто гулял по городу, никуда не торопясь. Знакомился, можно сказать, заново. Оказывается, в Москве огромное количество заведений, которые стоит посетить. И это не только банальная Третьяковка и Большой театр. Благодаря подправленному в медкапсуле здоровью почувствовал вторую молодость. И хоть снаружи я и выглядел лет на 35, все-таки намат подмолодил тело, или это было с чем-то другим связано, может регенерация какая, внутри чувствовал себя не более чем на 20. Так что ночевал каждый раз в новой квартире. У дамы, желающей скрасить свой вечер, не верьте, что сейчас все знакомятся в интернетах, это не совсем соответствует истине. Хотя не скрою, довольно большой кусок интернет откусил. Вообще удручало количество людей в общественном транспорте и просто на улице, уткнувшихся в свои гаджеты и ничего не видящих вокруг. Заодно знакомился заново с помом и тенью. Наличие нейросети увеличило взаимодействие с ними на порядок. Выяснилось, что тень может не только делать тебя невидимым, а в прямом смысле надевать чужое лицо. Любое, которое можешь представить. Не удержался и слегка похулиганил в одной кафешке. Вот, наверное, посетители и персонал заведения охренели, когда дверь в мужской туалет открылась и оттуда вышел гарант Конституции. В костюме, все честь по чести, бросил короткое «работайте». Не отвлекайтесь, наткнувшийся на него и застывший в ступоре официантки, прошествовал своей фирменной походкой сквозь зал к выходу и был таков. Правда, мои 192 роста было довольно трудно замаскировать, но кто вспомнит, там даже телефон никто не успел схватить, только взглядами проводили, ну и соблазны от возможностей, которые предоставляла эта парочка. Эти демоны соблазняли меня все время, пока я был на земле, не удержавшись, прогуливаясь по Лубянке и находясь рядом с известным зданием, дал команду ФАСПОМу, уговаривая себя, что это всего лишь эксперимент. Мол, за сколько ПОМ сможет проникнуть в защищенную сеть? За минуту ПОМ не только сумел проникнуть в защищенную сеть, но и дернуть оттуда что-то увесистое, пока я не заметил многократно возросший объем трафика и не дал ему по рукам. Архив, что он дернул, стер, а самого попросил не проявлять излишние инициативы. Сказали проникнуть, значит просто проникнуть. Не нужно тащить все, до чего можешь дотянуться. Ровно через 7 дней с нами связался Намат и попросил прибыть на рейдер. Связался по нейросети с Виталий, договорились о месте и времени встречи. Когда он вытащил из салона такси безразмерный рюкзак, я сначала удивился, потом расхохотался. Что, милая женушка в командировку пару носков, трусов и лукошка пирожков собрала? Пошел ты, огрызнулся Виталий, это я еще легко отделался. В первоначальном варианте там вообще чуть ли не весь мой гардероб присутствовал, включая зимний, и половина супермаркета. Затем, глядя на меня, тоже захихикал. Пока мы отдыхали, Намат успел привести часть жилой секции в порядок и расконсервировать пару помещений, так что мы с комфортом расположились по каютам. Как он нам сказал, для офицеров. Хоть экипаж рейдера и состоял всего из 5 человек, при необходимости мог быть расширен до штатного состава тяжелого крейсера, сотни разумных. Полноценная вахта, 30 человек, 3 вахты в сутки, плюс командно-штабной состав и служба безопасности, куда ж без нее. Кроме того, на летной палубе могла быть развернута зона для размещения абордажных групп или космодесантников, они же штурмовики, да роты включительно, со всеми средствами усиления и поддержки. Правда, на памяти Намада, а он на этом корабле с начала постройки, такого никогда не было. Слишком уж дорогой и штучный это товар, рейдер дальней разведки. Задачи у него немного другие. Участвовать в обычном эскадренном бою, это не для него. Но, требования флота, в следующий раз встали аж через 10 дней. Первая декада обучения прошла. В голове ворочались какие-то мысли. Всплывали тактические схемы проникновения на защищенные территории, знания об оружии и тактико-технические данные дроидов насквозь шпионского назначения. В общем, каша. Заметил на рабочем столе нейросети новую иконку серого цвета. Потыкал, не реагирует. Пом пояснил, что это иконка для взаимодействия с пси-имплантом. Пока имплант не развернется, неактивно. Два дня отдыхали и снова добро пожаловать медкапсула. После второй декады конкретики в голове прибавилось. Теперь я точно знаю, как проникать на типовые космические станции и защищенные бункеры. Умею летать на ботах и шаттлах. Знаю, как осуществить взлом с помощью дроида-взломщика, наручного из кино или самому, с помощью нейросети. Голова раскалывается от сотен и тысяч алгоритмов. Знаю, чем отличается игольник от станера, а станер от стопера. Как и в каких ситуациях ими пользоваться. Могу устранить цель на дальних, средних и ближних дистанциях, используя боевой нож или голые руки. Теперь понятно, почему этот садист Намат настоял на изучении базы диверсанта. Она включает в себя очень много смежных профессий. И еще, кажется, я чувствую эмоции Виталика. День на отдых и добро пожаловать назад в капсулы. На этот раз, на закрепление полученных навыков. Как оказалось, специальных тренажерных капсул у Джори нет. Медицинская и тренажерная, одна и та же. Хотя, может это в последнем, седьмом поколении так, в любом случае, разместить тренажерную функцию в медкапсуле было очень мудрым решением с их стороны, ибо процесс закрепления навыков был довольно специфическим. Вас когда-нибудь убивали? Теперь я могу с уверенностью сказать, что меня убивали. Меня разрывало на части от близкого разрыва мины и прожигало насквозь из лазерных турелей при попытке проникнуть на охраняемый объект. Инструктор по рукопашному бою сворачивал шею руками, забивал ногами и кромсал ножом на тонкие ломтики. Всполошившаяся охрана прошивала насквозь из игольников и, усмехаясь, смотрела, как я пытался разорванными легкими сделать хотя бы вдох такого сладкого воздуха. Чокнутый эскин подавал напряжение на проводное соединение, когда я ошибся в алгоритме взлома. Меня топили в кислоте и размазывали тонким слоем по промерзшему камню, когда я пытался скрыться от погони в астероидном поле. Уровень реалистичности – 100%. Вся гамма болевых ощущений. И самое поганое то, что это невозможно было отменить. Как я не свихнулся на первом этапе обучения, не знаю. Но выбрался я из капсулы абсолютно другим человеком. Деловитым, собранным, с единственным желанием найти что-нибудь потяжелее и раздолбать куб с долбанным эскином к херам собачьим. Скорее всего, я не был оригинален в своих желаниях, так как на выходе из медсекции меня поджидал дроид со станером. Очнулся в своей каюте, лежа на кровати. Кэп тут же отреагировал на мат. Злость прошла, говорить не хотелось, вообще ничего не хотелось. Наступила какая-то апатия. «Шеф, я знаю, что вы меня слышите», — настаивал на общении Искин. «Чего тебе надо, железное чудовище?» — неохотно буркнул я. «Не железное, я биологическое», — поправил на мат. «Стас, то, что произошло, целиком и полностью моя вина, кто бы сомневался. Позволишь объяснить, что произошло? Ну, излагай. Просто не учел твою скорость обучения, которая в два, а то и в три раза превышает стандартную для твоих параметров. Искин медкапсулы оценил процент усвоенной тобой базы и запустил тренажер по верхней планке. Я пытался вмешаться, когда понял, что произошло, но Искин медкапсулы не дал. Прерывание симуляции могло реально тебя убить, но есть и хорошие новости. Да ладно, делано удивился я. Во-первых, мы узнали, что у тебя повышенная скорость обучения. Во-вторых, медкапсула по приказам тренажера модернизировала твое тело. Толку с этого, вновь пробурчал я, все равно это тело терять в этой реальности. Зато я снял все параметры, усвоишь этот пакет, в прошлом пройдешь ментосканирование и по этим параметрам модернизируют твое новое тело. Ну хоть за это спасибо. Ну и, в-третьих, твои пси-способности прыгнули на 4 пункта. Торжественно произнес Намат. Опять же, не вижу в этом смысла. Ответил я, непонятно куда вообще этот артефакт отправляет и что позволяет взять с собой. Опять на обучение, сколько я вообще пробыл в этом грибанном тренажере. Пробыл 5 дней. Ответил Намат, Виталий уже ушел на обучение, не дожидаясь тебя. Предлагаю не разбивать график и дождаться, когда он закончит декаду, пройдет тренажер и после вместе залечь на очередную декаду. Так вам двоим будет комфортнее здесь находиться. Это, 7 дней ждать? Да. Чем мне тут заниматься? Предлагаю закрепить полученные знания на практике. В реале сдохнуть? Нет. Попрактиковаться в управлении разведывательными и диверсионными дроидами. Стрельбе, рукопашном и ножевом бое. Пси-способностях. Пилотировании внутрисистемников. Если с дроидами и стрельбой еще более-менее понятно, то с кем мне предлагаешь драться и на кого воздействовать? Мое пси заточено на живые организмы. Киберпартнера для спарринга я предоставлю, а пси не обязательно должно быть боевое. Многие пси-операторы пренебрегают медитативными техниками, так что можно тренировать пси и в одиночку. Тем более, как я уже говорил, ты поднялся сразу на 4 пункта. Кто знает, что это даст. Таким образом, до следующего выхода из капсулы Виталий я не скучал, закрепляя полученные знания на практике. От души настрелялся из разных стрелковых систем, лично порулил шаттлом. Восторг от первого полета немного притупил осознание того, как такие полеты могут быть опасны. Да и симуляция в капсуле у Джори была великолепной. Все прошло как-то обыденно. Прошел в пилотскую кабину, занял ложемент, включился в систему, прогнал тест и полетел. Разницы между симуляцией особо не заметил. По просьбе Намада сгонял к добывающему комплексу, куда притащил топливные стержни для реакторов. Металлическая полусфера радиусом метров 50 присосалась к довольно большому астероиду и при подлете, после запроса и передачи опознавательных кодов, разразилась целым ворохом жалоб на недостаток энергии. Получив требуемое, удовлетворенно замолкла. Припаркованный с другой стороны астероида буксир тоже получил в свои реакторы немного пищи и почапал к Намаду на профилактику. На самом деле наш пояс астероидов меня разочаровал. Бедненький он был, разреженный. Расстояния между крупными астероидами исчислялись миллионами километров. В то же время из занятий на тренажере я знал, что существуют системы, в которых подобные пояса довольно плотные, и вламываться туда на максимальных скоростях чревато. Вспомнив, как меня размазало по пространству в подобном месте, я непроизвольно вздрогнул. Собственно, особой нужды держать тут добывающий комплекс не было. В свете последних событий, Намат начал перерабатывать на концентраты металла обломки рейдера и не подлежащие восстановлению оборудование, восстанавливая боты и корветы. Но на всякий случай решили оставить. Вдруг понадобится. Вот на остальных обломках рейдера я и отрабатывал скрытое проникновение на объекты, время от времени нападая на ремонтников Намада, взламывая и беря их под контроль, чем заставлял Эскина почти по-человечески ругаться и заявлять, что я со своими развлечениями ломаю ему весь график.